Возвращаясь в палатку, я был встречен другой девушкой. Женщины, женщины и еще раз женщины. То густо, то пусто. Эх, а другом у меня сейчас должна болеть голова. Кирилл Дмитр, под моим взглядом девушка проглотила официальное обращение. Я тебя ждала, хотела поговорить о нас с тобой. Хорошо, я не против, Роза. Притянув ее к себе поближе, я перевел наш разговор на более доверительный. Я ты мне, на секунду замолчав, Роза собралась с мыслями и выпалила на одном дыхании. Хочу быть с тобой несмотря ни на что, любовницей, подругой, служанкой, кем угодно, но рядом с тобой. Да, я родилась в крестьянской семье, и так все смешалось в ее голове. Надо лечить проверенным способом. Иди ко мне, глупая девочка. Быстро скидывая одежду, мы помогали или скорее больше мешали друг другу, как вдруг я почувствовал присутствие кое-кого лишнего. Кирилл, я забыла тебе сказать, что заметив Розу в нижнем белье, Анна словно наткнулась на невидимую стену. Завтра нам надо обсудить момент встречи клановых дружин. Спокойной ночи. Роза резко соскочила с моих колен, отчаянно пытаясь прикрыться. Правда, необходимость в этом отпала, нежданная гостья уже покинула мое логово. Если либо у палатки была дверь, то уверен, она бы вылетела с петель. Анна явно заскочила в мою палатку не в самый подходящий момент, да и плевать, не маленькие дети. Начав собирать разбросанные вещи, Роза постепенно двигалась к выходу, но была остановлена и посажена обратно на свое место. Я плохо отпускаю жертву, попавшую в мои сети, а девушка с невероятно мощной силой света сильнее любого вина ударила в мою голову. Главное, чтобы жены не узнали о небольших последствиях восточной командировки. 5 темных комочков тыкались мордочками в пузо тяжело дышащей измененной аномалии волчицы в поисках молока. Роды были непростыми, поэтому Наташа уже несколько минут вливала чистую энергию стихии земли для восстановления спутницы грома. Пес с благодарностью смотрел на жен хозяина, продолжая охранять свое резко увеличившееся семейство от всех возможных бед. Какие хорошенькие! Может себе одного забрать? Наташа протянула руку к щенкам. Ирррр, волчица оскалила зубы, готовая разорвать любого за своих щенков, но Гром ее тут же успокоил. Нет, нет, мы не будем никого забирать. Сейчас точно никого, быстро поправилась Елена. Тут уже и Гром недовольно посмотрел на жену хозяина. Давайте поднимемся наверх и попросим принести молока. Вряд ли мы сейчас здесь что-нибудь сможем понять без Кирилла. Со всеми остальными проблемами справится энергия источника, предложила дельную мысль Анастасия. Жаль, Кирилл не видит, какие у Грома смешные и красивые щенки. У меня такое чувство, что Кирилл сейчас занят иными проблемами. Он кобели на войне себе девок найдет. Он может, подтвердила Анастасия и тут же вспыхнула. Еще и чертова Анна никак не успокоится. На выходе из подземных помещений родового поместья холмских девушек ждал Самир, который при их приближении склонился в глубоком поклоне. Личный слуга никак не хотел уходить в свободное плавание, а наоборот был очень счастлив от каждого изменения статуса своего господина. Странные люди живут на Востоке. Госпожи, прошу прощения, только что прибыла гостья. Хозяин наставлял четкие указания на ее счет: принять по высшему уровню, дать защиту и обеспечить всем необходимым. Девушки недоуменно переглянулись и без слов последовали за Самиром. Наташе даже показалось, что личный слуга Кирилла облегченно вздохнул. На мягком диване в гостиной сидела молодая девушка и разглядывал коллекцию холодного оружия. В дорожной одежде с темными от усталости и пролитых слез глазами она вызывала немало вопросов. Сильвия де Бриссак, первой представилась знакомая Холмского, едва заметно склонив голову. Княжна Анастасия и княжна Наталья с Еленой из рода Холмских. В ответ представилась Анастасия. «Мы не слышали о вас от нашего мужа. Нам бы хотелось узнать, в чем цель вашего визита. Мне надо к князю Холмскому, чтобы передать срочное послание от архимага Альбиона. Это очень важно». Сильвия ожидала разного, но не то, что произошло дальше. Из каждой поездки по новой женщине. «Кирилл нас не любит», закрыла ладонями лицо Наташа. «Не переживай, Наташа, может, она просто знакомая», успокаивала подругу Елена. «Ведь это так, мы с Кириллом познакомились в Германской империи на мировом чемпионате. Так как насчет того, чтобы увидеть самого князя? Сейчас это невозможно», холодно ответила Елена. Глава 8. Клановые войска прибывали состав за составом, вгоняя шпионов Ямато в тоску. Грозная боевая техника, уверенные в себе владеющие и масса пехотинцев впечатляли боевым духом и верой в победу. И хотя первоначальный график сбился из-за выдоха аномалий, но перечить воле императора в этот раз кланы все же не решились. Качество войск в основном оставляло желать лучшего, но изредка были и клановые дружины в полном вооружении. Мелкие кланы и тех, кто решил предоставить чисто символическую помощь в войне с Ямато, встречали офицеры генштаба. А мне с великой княжной Анной достались более представительные фигуры из числа великих кланов. Господин главнокомандующий, войска клана Трубецких готовы к выполнению боевой задачи. Ждем ваших приказов. Павел Трубецкой в военном мундире без знаков различия выглядел воинственно, но в отличие от остальных представителей великих кланов принципиально не обращал внимания на Анну. Скорее всего, это обусловлено не личным отношением к старшей дочери императора, а присутствием молодой жены среди сопровождающих дружину Трубецких. Мы рады видеть славных воинов, готовых до конца исполнить свой долг перед Отечеством. Офицеры генштаба помогут вам с размещением личного состава, а лично вас позже пригласят на военный совет, опережая меня, ответила Анна. Павел вопросительно посмотрел на меня, ожидая реакции. Я в ответ успокаивающе прикрыл глаза, показывая, что все в порядке, и мы позже поговорим. Князь, больше мероприятий по встрече войск великих кланов сегодня не будет. Можете быть свободны, тихо произнесла Анна, проводив взглядом Трубецкого во главе колонны клановых дружинников. Ледяная королева сегодня весь день не обращала на меня внимания. Для свиты это отчетливый показатель немилости, но дураков наглеть и пытаться выслужиться перед Анной, к сожалению, не было. Похоже, вымерли или ждали развязки. Причина такого отношения очевидна и полностью прогнозируема. Хотя я ни о чем не жалею. Дикий секс с Розой нельзя было назвать нормальным явлением. Свет внутри нее обжигал и притягивал одновременно. Она делилась со мной своей энергией, не думая о последствиях. Спасала только разница в емкости сосредоточий. В любом случае, интересный опыт. Для чего мне Роза? Вопрос простой. Символ, знамя называйте, как угодно. Но некромант плохо подходит для общемировой войны с демонами в отличие от полностью контролируемого адепта света. К тому же, женщины эмоциональные создания и закрепить наши отношения, кроме всего остального, еще и на сексе не самый плохой вариант. Да и чего врать, нравится она мне. Раз все дела решили, значит, пора идти в ресторан. Какие у тебя предпочтения по кухне? Широко распахнув глаза, Анна резко повернулась ко мне, пылая возмущением, как настоящая валькирия. Ты просто невероятный наглец. Да как ты смеешь предлагать мне идти с тобой в ресторан после всего, что произошло? Просто сон плохой приснился. Изначально я думал, как хорошо все прошло с Анной, и теперь она меня будет избегать, но видение сражения армии нежити с демонами в мертвом мире без солнца и травы что-то поменяло во мне. Ничего такого особенного и не произошло. Сколько ты еще собираешься дуться на меня? Сколько потребуется? Ты сначала целовал меня, а через несколько минут целуешь уже другую. Это разве, по-твоему, нормально? Распалилась Анна, не обращая внимания на присутствие гвардейцев рядом с собой. Горяча, хороша, вполне. Ты должна в первую очередь для себя определиться, чего ты хочешь. Комнатную собачку под ментальным контролем, очередного дурного воздыхателя или верного союзника с определенными слабостями в своем характере. Ну, так что, пойдем в ресторан, я бы сейчас согрелся чем-нибудь покрепче. Анна задумалась, пытаясь проанализировать мое резко изменившееся поведение. Выставить меня в роли оправдывающегося мужчины у нее не получилось, и теперь она, скорее всего, изменит свой подход по моему приручению. Хорошо, я сейчас распоряжусь, чтобы нам подобрали достойное место, но не думай, что твоя любвеобильность мне приятна. Больше никаких поцелуев с твоей стороны я не потерплю, гордо произнесла великая княжна. Так я и поверил, но спешить и правда пока не стоит. Охотнику во мне следует затаиться, чтобы не спугнуть хитрую жертву. Безусловно, так и будет. Поедешь вместе со мной на одной машине? Ладно, я просто пошутил. Дорога до выбранного Анной ресторана не заняла много времени, но особенно порадовала, что к нашему приезду помещение было полностью пустым, а слуги, расставив тарелки с заказом, оставили нас вдвоем. Проверить искусство повара я всегда не против. Когда ты закончишь с возвращением территории империи под наш контроль? Спросила Анна, утолив голод легким салатом. Сейчас с тобой посидим немного, и поеду на Сахалин. Завтра начнем и закончим, а может уже сегодня. Твоя самоуверенность заражает оптимизмом. Если это не пустая бравада, оттаяла великая княжна и сделала небольшой глоток из чашки. И как тебе ночь с твоей новой девицей? Понравилась? Конечно, да. Невероятно бодрит и наполняет тело позитивной энергией на целый день. Особенно на войне, где каждый день, возможно, будет последним. У тебя есть удивительная способность выводить меня из себя. Согласен, это у меня неплохо выходит. Что мы все обо мне? Давно хотел спросить тебя о том, не разочаровалась ли ты в правлении огромной территорией в таком молодом возрасте? Балы, дорогие украшения, фавориты и любовники остались в столице, а здесь только война, горы отчетов и разборки между чиновниками. Сменить тему на любимую для девушки всегда рабочий вариант, особенно когда она дуется ради приличия. Я с самого детства готовилась стать правительницей империи. С малых лет занималась благотворительностью, управлением клановыми активами и людьми. Потому именно успехи в делах вдохновляют меня больше всего на свете, а интрижки, балы и драгоценности – это всего лишь мусор. Как говорят, каждому свое. Гордая императрица, которая всегда будет пытаться выйти из тени своего будущего мужа, оставит только балы и интрижки. Ты зря так думаешь. Возможен вариант, когда мы с супругом будем жить душа в душу и вместе править на благо империи, стрельнула глазами Анна и мило улыбнулась. Дальше наш разговор перешел на более нейтральные темы и, закончив с обедом, я со спокойной душой передал Анну охране, после чего отправился на остров к действующей армии. Поцелуя в этот раз я не был удостоен, а жаль. Ха, на востоке империи я как будто снова вернулся во времена боярича отморозка, которому плевать на всех. От своей сути не уйдешь, как ни старайся. Я ведь и правда не жалел, что меня усыпила та рыжая волшебница в бытность королем ночи. Хороша была чертовка. После поражения противник, как ни странно, не спешил перекидывать подкрепление через аномалию, что позволило нашим войскам подойти вплотную к его основному лагерю без особого сопротивления. Войска ожидали только команды на дальнейшие действия. Научный лагерь, превращенный стараниями кланов Ямато в опорный пункт прибывающих войск, серьезно преобразился за последнее время. Несмотря на разрушение жилых построек, укрепления не были уничтожены. Противник серьезно окопался, и выкурить его будет не так просто. Имповы острова. Жаль, здесь землетрясение нельзя использовать. Когда я прибыл к армии, сразу же заметил первые попытки штурма в виде горящей техники рядом с укреплениями противника. Скорее всего, штурм был неудачным. Взрывы снарядов разносили все, кроме центрального хранилища и научных лабораторий. Хоть данные сооружения были хорошо защищены от внешнего воздействия, но мой приказ был строг. Мое прибытие не осталось незамеченным, и вскоре, после приветствия, я слушал доклад офицеров и командиров княжеского войска. Мы продвинулись на нескольких участках обороны, но дальше у противника серьезные укрепления, насыщенные тяжелой пехотой и крупнокалиберными пулеметами. Без длительной артподготовки штурм будет слишком кровавым, доложил генерал Рязанцев. Командующий сводной армией из имперских полков не слишком обрадовался моему прибытию, но и не кривил лицо, что уже неплохо. К противнику в любое время могут подойти подкрепления, и тогда наши потери увеличатся на порядок. Можете не переживать, генерал, для штурма у меня есть специально подготовленные подразделения. Борисов, наконец, появилась работа по вашему профилю. Необходимо осуществить прорыв обороны с целью полного окружения и уничтожения войск противника. Как решить поставленную задачу, ты знаешь лучше меня. Паладин смерти оставил мой приказ без ответа, лишь ударил себя кулаком в доспех и направился, в сопровождении закованных в темную броню рыцарей, к своему войску. Интересно было наблюдать, что люди постепенно привыкали к мертвым. Возможно, сознание более образованных людей, чем крестьяне моего мира, проще реагирует на наличие нежити рядом с собой, или военные, как никто другой, понимают плюсы данного симбиоза. Как бы там ни было, вскоре мы своими глазами увидели действия корпуса мертвых при штурме вражеских позиций. Волна гулей быстро пересекла линию соприкосновения и захлестнула бетонные укрепления войск Ямато. Быстрая и ловкая нежить практически сливалась с землей, что затрудняло ее уничтожение, а невероятная живучесть позволяла перед окончательной смертью забрать немало солдат противника. Пока гули вскрывали острыми когтями и грызли мощными челюстями солдат Ямато, у мертвия, под руководством рыцарей смерти, воспользовались моментом для решительного штурма. Лучшая тяжелая пехота нежити давила любое сопротивление на своем пути. Владеющие клана отложились под ударами мечей и заклинаниями школы кости, используемой рыцарями смерти, а Борисов и его неизменный заместитель руководили этой бесконечной мясорубкой. В общем, корпус мертвых в очередной раз доказал свою эффективность, позволив сохранить немало жизней простых солдат. Горы трупов защитников с редкими вкраплениями нежити меня мало интересовали. Мой путь лежал к разоренной противником лаборатории, а если быть точнее, к ее закрытой части. Враг тоже пытался проникнуть на подземные этажи, но больших успехов не достиг из-за серьезной системы охраны и прочности сооружения. Ну, а после неудачного наступления кланом Ямато и вовсе стало не до секретов лаборатории. Некогда белоснежный коридор был покрыт пятнами копоти от уничтоженных турелей и длинными кровавыми потеками вследствие сопротивления охраны. Стоило мне пересечь невидимую черту, как сверху опустился сканер, проверяя меня на наличие допуска. «Доступ запрещен», — проскрежетал механический голос. «Интересно, уничтожить здесь все, конечно, можно, но лучше не стоит. Запустишь случайно какой-нибудь механизм самоуничтожения и пиши пропало. Нет, у меня есть идея получше. А-а-а, прошу, хватит. Нет». Хруст костей под громкие вопли пленника и непередаваемый запах страха доставляли невероятное удовольствие толстому демону с шипастым кнутом в руках. Дикая, нарастающая боль, от которой не было спасения, могла длиться бесконечно долго. К сожалению, у демонов-мучителей нельзя умереть от болевого шока или уйти в спасительную темноту без памятства. «Жалкий кусок мяса, лучше закрой рот, пока я не съел твою никчемную душу. Ты мешаешь лорду и его советникам своими воплями». Прикованный к стене тронного зала дворца пленник не вызывал никакого интереса у собравшихся возле лорда Зелода демонов. Привычная картина для антуража, которая давно успела надоесть. «Что вам нужно? Я все расскажу, все что угодно сделаю, только отпустите меня. Прошу вас». Бывший наместник султана Османов в Малой Азии не прекращал попыток привлечь внимание демонов. Лениво слушая доклады советников, лорд Зелод был предельно спокоен, хотя внутри него бушевала ярость. Проблемы в новом мире копились одна за другой. Дворяне Османов быстро раскусили с помощью жрецов истинную сущность султана и визиря, после чего массово побежали из столицы, укрепляя армии кланов. Твари из магических аномалий не подчинялись силе хаоса и рвали демонов с такой же радостью, как и людей. Попытки убить архимага и некроманта не увенчались успехом из-за скудности доступных на данный момент ресурсов. Спешка и страх появления конкурентов – плохие помощники в деле захвата целого мира. Способности к портальной магии – одно из основных преимуществ истинных демонов над другими расами. Возможность появиться в любом месте, кроме природных источников, специально защищенных земель и храмов светлых богов, обнуляла практически любую оборону, если бы не наличие нескольких неприятных ограничений. Пропускная мощность порталов зависела от качества связи с маяками, которая развивалась в течение длительного времени, так же как и привязка горнила к новому миру. Ритуальные жертвы смертных в разных концах мира позволяли ускорить развитие маяков, но малое количество лояльных демонологов и полное уничтожение ячейки в Альбионе нанесли серьезный удар по плану быстрого захвата мира. Из-за данных ограничений маяки демонов в магических мирах, как правило, старались уничтожить в первое десятилетие после начала нашествия. С каждым последующим годом демоны все быстрее привыкали к новому миру, а миллионы душ позволяли формировать легион за легионом. В свою очередь, горнило позволяло призывать низших демонов в любом количестве, но более мощные создания требовали искр, которые формируются из душ смертных, а элитные твари хаоса требуют особое угощение в виде душ магов. Поэтому полноценные легионы демонов доступны только самым сильным лордам. Найденные благодаря магии горнила мир настоящие сокровища. Многочисленные природные источники и миллиарды душ смертных – именно то, что может возвеличить любого лорда над остальными повелителями хаоса. В своих мечтах Зелот уже надевал корону верховного лорда, но очередной вопль мяса вернул его в реальность. Недовольно скривившись, лорд демонов взмахом руки приказал мучителю закончить с пленником. «Надоел. Слабые люди в этом мире. Помню, в Закрии даже крестьяне на третьи сутки пыток все еще взывали к своему богу. Калиб, скажи мне, почему я не должен тебя уничтожить прямо сейчас?» — резко задал вопрос лорд Зелот. Темноволосый мужчина в идеально подогнанном костюме тройки низко поклонился и выдал заранее подготовленный ответ. «На занятой вами территории, мой лорд, есть определенные проблемы, которые требуют быстрого решения. Наличие адептов света рядом с нами забирает множество ресурсов горнила. Отвлекаться еще и на армии кланов османов будет непростительной ошибкой. К сожалению, ваши слуги не смогли вовремя решить проблему, а я смогу быстро вернуть контроль над смертными и приведу в вашу армию новых слуг. И это был правильный ответ. Бесполезные куски дерьма ангела, они не смогли справиться даже с местными аристократами, с какими-то жалкими смертными. Пусть Горнило в следующий раз создаст что-нибудь более пригодное для меня, зловеще произнес лорд Зилот, даже не посмотрев на неудачников. Два демона, что занимались вопросом привлечения на свою сторону кланов османов, сгорели в огне магии хаоса, а их искры тут же вернулись в Горнило, чтобы вскоре создать новых демонов. Теперь контроль за смертными снова твоя работа, Калиб, и мне нужен успех. Больше я не потерплю ошибок. Я не подведу вас, еще раз низко поклонился Калиб, показывая полное подчинение своему господину. Интересно, куда ты спрятал от меня Ламину? Я не ощущаю ее искру. Хотя, мне плевать на нее, пока ты верен мне. Иди работай. Лорд привлек к себе на колени суккубу, что ранее лежала возле его ног. Калиб, как и остальные демоны, правильно поняли намек и скрылись с глаз лорда. Все прошло даже лучше, чем он рассчитывал, и теперь ему надо вернуть расположение Зилода, после чего ждать удобный момент для нанесения одного единственного удара. Знал ли об этом лорд? Наверняка. Мир демонов, где высшие ненавидят друг друга, кроме редких привязанностей, работал по иным правилам, нежели людской. И все же лорд допустил непростительную ошибку, посчитав колебание самой большой своей проблемой. Глава 9. Ознакомившись более подробно с защитой лаборатории, я заметил, что она состояла не только из последних достижений ученых империи, но и опиралась на разветвленную артефактную часть с мощными накопителями. Вложенные в охрану лаборатории средства наводили на интересные мысли. Вряд ли тайная канцелярия и клан императора на задворках Российской империи новую косметику разрабатывали. Так что мое любопытство должно было окупиться новыми знаниями или ценными трофеями. Необходимо узнать, для чего тайная канцелярия так тщательно охраняла это место, и зачем оно необходимо было императору. Правитель империи вряд ли утолит мое любопытство. Благо, ответы на некоторые вопросы мне может дать мой тесть. Кстати, хорошая мысль, а значит, нечего откладывать. В научном лагере установлен мощный ретранслятор, так что проблем со связью нет. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Как ваши дела? Как молодая жена? Привезенная из Магриба девушка смогла растопить сердце опытного разведчика, и, возможно, скоро у Карповых можно ожидать пополнения в семье. Жизнь штука короткая, и хоронить себя в расцвете сил точно не стоит. Все хорошо, Кирилл. Слышал, у тебя есть серьезные успехи в качестве главнокомандующего империи. Поздравляю, настороженно ответил Карпов. Ничего существенного. Победа в одном из сражений локального конфликта не заслуживает особого внимания. Скажу честно, мне нужна ваша помощь, Игорь Владимирович. Сейчас стою перед дверью L-37 известного вам в прошлом объекта. Интересно было бы попасть внутрь. Не подскажете, как мне это сделать? Длительное молчание Карпова вряд ли было вызвано моим вопросом. Скорее, глава самой могущественной тайной службы империи анализировал полученную информацию. Зачем тебе чужие секреты, Холмский? У тебя полно своих тайн, к которым ты никого не подпускаешь. За этой дверью проводились секретные исследования лучшими учеными Российской империи, и до сих пор действует программа полной изоляции лаборатории от внешнего мира. Поверь мне, не стоит совать голову в пасть тигру. Мы же родня, Игорь Владимирович, да и тайная канцелярия не так просто прикрывает меня последние пару лет. Нам лучше и дальше учитывать интересы друг друга. Это всегда приносит выгоду. Ты мне, я тебе, суть моих отношений с тайной канцелярией. И пока меня все устраивает. Мне безразлично, какие цели высшие офицеры спецслужбы империи вынашивают в отношении меня. Главное, не мешают. Защита была создана от того, что внутри, а не от внешнего захвата, быстро сдался Игорь Владимирович. В принципе, если ты будешь соблюдать правила изоляции и не разрушишь внешнюю защиту, делай, что хочешь. Не маленький уже, сам взвешивай все риски. Я дам тебе коды доступа, но за собой уберешь обязательно. Все будет, как в морге, разложено по полочкам. Шутник. Скоро трое детей будет бегать по поместью, а ты все ладно, заканчивай с войной на краю мира и жду твою семью в гости. Непременно будем всем семейством. Всего вам доброго, Игорь Владимирович. Странно, но Карпов даже особо не старался отговаривать меня от посещения лаборатории. Что-то здесь нечисто. Подставы я от него не жду, но все же стоит подстраховаться. Появление Леонида и Кристины произошло одновременно с предоставлением кодов доступа моим специалистам службы безопасности по защищенной линии. Быстро работают сотрудники у Карпова, как там наверху. Проводим зачистку последних очагов сопротивления и сортируем пленных. Что делать с упакованным противником оборудованием из лабораторий, князь? Спросил Мечев, разглядывая уничтоженные турели. Трофей – дело святое. Что там интересного? Накопители в основном и пара ящиков интересных находок из сахалинской аномалии. По словам наших оценщиков, очень ценных и редких. Разберемся, но скорее всего будет, как обычно, ты ничего не видел. Леонид, бери с собой 20 дружинников, а ты, Кристина, своих бездельников. Нас ждет увлекательная экскурсия по местным достопримечательностям. Предоставленные Карповым коды доступа сработали, как надо, и после небольшой заминки массивная дверь без шума отъехала в сторону, приглашая нас войти внутрь. Лаборатория встретила нас тишиной, кромешной темнотой и сладковатым запахом смерти. Не самое приятное начало. Первое помещение после длинного коридора имело признаки поспешного бегства персонала лаборатории и было покрыто толстым слоем пыли. Ничего интересного мы не нашли, поэтому двинулись дальше. Шагая за Кристиной, я вспоминал боевые отряды тайной канцелярии и не понимал, почему они самостоятельно не справились с проблемой. Еще одни вопрос, кто нас встретит внутри? За 10 лет даже нежить развалится без постоянной подпитки. Твари аномалии или эксперименты вроде тех, что проводил Зимин, но что тогда выступает в роли источника? Каким бы ни был ответ, в любом случае, скоро узнаем. После пропускной мы вошли в просторный холл, и здесь картина была совершенно иная. Следы сражения и застаревшая кровь повсюду с глубокими бороздами от когтей на бетоне. Разбросанные элементы брони и стрелковых комплексов говорили о тяжелых боях. Правда, ни одного тела или даже кости мы не нашли. Неужели настолько прожорливые твари? Кристина склонилась над чудом уцелевшим шлемом имперской гвардии, рассматривая его со всех сторон. 2 или 3 месяца назад здесь была группа живых. Сейчас я тоже чувствую присутствие нечто живого или не совсем живого. Вдруг из темноты на бойца отряда упала здоровенная тварь, похожая на измененную крысу, а за ней посыпались и ее товарки. Спячка крыс закончилась с появлением нашего отряда. Странно, что я их не почувствовал. Дружинники не поддались панике, окутались щитами силы и открыли огонь из огнестрельного оружия. Применять техники в замкнутом пространстве подземной лаборатории я запретил без особого на то распоряжения. «Прекратить огонь», — приказал бойцам дружины Леонид Мечев. Запах пороха и множество пустых гильз на полу рядом с мертвыми тушками крыс. Артефакты освещения были уничтожены в ходе последнего сражения отряда гвардии с тварями, поэтому с помощью стихийной энергии мы создали несколько очагов освещения, и теперь противник больше не должен застать нас врасплох. Лабораторные мыши и крысы так сильно изменились, канализации вроде бы тут нет, пнул ногой мертвую крысу Леонид. Аномалии меняют все, к чему прикасаются, так что все может быть, и скоро мы узнаем ответы на все вопросы. Старайтесь сохранить энергию. Неизвестно, кто нас ждет дальше. Вскоре мы услышали скрежет сотен когтей по полу, доносящийся из боковых коридоров. Сплошной ковер жаждущих крови монстров готов был захлестнуть нас с головой, пока стальной дождь не накрыл всю крысиную массу. Пули пробивали тела на вылет, но твари это не останавливало. После того, как кончились боеприпасы, настало время ближнего боя. Вампиры готовились применить магию крови, а дружинники приняли боевую форму. Создав из трупов крыс несколько костяных гончих, я отправил их поддержать моих воинов, чтобы не отвлекаться на всякую мелочь. Смотреть за мясорубкой в исполнении опытных воинов мне было неинтересно, поэтому я рассматривал план помещений лаборатории. Хоть что, то полезное осталось в этом бардаке. Кристина, начинайте самостоятельную охоту. При встрече с сильным противником возвращайтесь назад. Леонид, занять оборону в ключевых точках. Не будем спешить. Вентиляционных шахт в лаборатории не было, все идеально работало на артефактах, и меня очень сильно радовало, что с воздухом пока нет проблем, заодно это серьезно упрощало задачу по зачистке. По плану, который я рассматривал, куполообразное помещение выступало единственным местом, где может располагаться эпицентр скопления тварей. Особенно меня обрадовали складские помещения, которые позже мы обязательно проверим на наличие полезных трофеев. Из главного холла было 3 направления, не считая выхода из лаборатории. После того, как вампиры проверили боковые ответвления, отряд вышел к рукотворной баррикаде главного коридора. Мы не одни были такие умники, что вели скрупулезную зачистку, прежде чем двигаться дальше. Штурмовые группы имперской гвардии тоже озаботились данным вопросом или наоборот пытались перекрыть основной поток тварей. Впрочем, неважно. Серое облако праха уничтожило препятствие, оставив после себя лишь только пыль. Для смерти нет преград. В отличие от складских помещений, центральный коридор вел в десятки небольших лабораторий, в которых ранее проводились многочисленные исследования над тварями аномалий. Когда из всех помещений на нас повалили сидевшие в засаде твари, это никого не удивило. Вампиры и дружинники отлично действовали сообща, но напор твари не падал и вскоре показались новые монстры. Ящерицы, что плевались кислотой, доставляли массу неудобств и сильно ослабляли щиты силы, поэтому дружинники начали щедро использовать стихийные техники. Наконец, подавив сопротивление монстров, мы уперлись в купол. Толстая металлическая дверь, что ранее выступала в роли главной преграды, была разъедена кислотой, а стены сильно деформированы от ударов. Не бывает идеальной защиты, тем более от твари аномалии. «Это еще, что за тварь?» Со злостью спросил один из дружинников и начал формировать мощную огненную технику, но был остановлен Леонидом. «Тот, кто ищет, всегда найдет. Вот и я нашел на свою голову. Костяной великан и огромный паук, встреченные мною ранее, даже рядом не стояли с новым монстром. Уродливая матка гигантского насекомого, проснувшись из спячки, сразу же начала откладывать сочащиеся слизью яйца в бесперебойном режиме, при этом поглощая куски биомассы. Вряд ли кому, то из нас хочется знать, из чего или точнее кого они состоят. Альфа, сильная альфа, держать периметр. Сейчас полезут из всех щелей. При нашем появлении яйца взорвались брызгами зеленой кислоты и наружу вылезли сотни похожих на богомолов существ, только размеры в сотни раз больше, чем у оригинала. Посмотрев внутренним взором на альфу, я практически был ослеплен от яркости ее оболочки. Поражает, сколько энергии жизни скоплено в альфе. Для некроманта любое сильное существо жизни – прямое приглашение на обед. И все бы хорошо, если бы не несколько нюансов. Тварь оказалась ментально активной. Удар по мозгам был сильным и хорошо, что по мне и вампирам, а не по дружинникам. Неудивительно, что попытка гвардейцев успокоить тварь закончилась неудачно. За ментальным ударом последовал общий приказ к атаке всем подконтрольным существам, и нас захлестнула волна обезумевших тварей. Богомолы под воздействием альфы полностью утратили инстинкт самосохранения и размахивали острыми серпами передних конечностей во все стороны. Я не стал ждать момента, когда нас нарубит на мелкие кусочки. Щедро зачерпнув энергии из сосредоточия, направил высшие заклинания некромантии на толпу окруживших нас монстров. Дыхание смерти не подвело и в этот раз. Сминая пространство, невидимая волна уничтожила сотни тварей и оставила после себя куски хитина. Яростный вой альфы, потерявший множество своих детей, оглушил бойцов, и несколько замешкавшихся дружинников лишились жизни от серпов богомолов. Альфу не остановило дыхание смерти и полетевший следом за ним прах. Слишком много скопилось в ней поглощенной энергии жизни. «Князь, мы ее задержим», — вытирая кровь с лица, произнес Леонид. «Уходите». Дружинники выстраивали тонкую стену из щитов силы, стараясь отвлечь альфу и остальных тварей на себя. Вампиры смотрели на Матрону, ожидая приказа. Острые серпы передних конечностей альфы не оставили Кристину равнодушной, и она лишь со злостью использовала способности крови, разрывая монстров на части. «Справимся, всего лишь сильная тварь, пережравшая энергии. Никто не смеет противостоять владыке смерти. Некроэнергия от мертвых тварей, с сильным источником энергии жизни, быстро восполнила мое сосредоточие некроманта, а высшее воплощение боевой формы жнеца смерти привычно изменило мое восприятие и краски окружающего мира. Каждый ощутил в этот момент опасности, даже тупые твари остановились в поисках новой угрозы. Альфа приняла мой вызов и отсекла мешающее ей огромное брюшко. Гигантская пятиметровая тварь угрожающе застрекотала от ярости или более резко бросилась в бой. Острые передние серпы в моменте разорвали вампира на две части, а кислотная струя превратила в лужу слизи стоящего на пути дружинника. Серьезная заявка. Стараясь не попадать под разъедающую кислоту из ее пасти и массивные двухметровые серпы, я мешал концентрации твари, создавая заклинание земли и смерти. Эйфория от постоянного преобразования энергии жизни в смерть кружила голову и наделяла меня невероятной силой. Пусть не всемогущество, но где-то очень близко, и только закаленная годами тренировок воля помогла мне прийти в себя. Танец стали и магии слишком затянулся, но почерневшие хитины, сочащиеся слизью раны твари после моих ударов говорили, что она не бессмертна. Косажница срубила несколько конечностей, на восстановление которых Альфе уже не хватило ее чудовищной регенерации. Набрав критический уровень некроэнергии в своем сосредоточии, я наконец решился. Перстбжница, или приказ владыки, как его еще описывали современники о редкой способности сильнейших некромантов, я читал только в древних книгах. В прошлом никогда не пробовал использовать власть над смертью, но сейчас пришло время, или я сойду с ума от переполняющей меня энергии. Умри. Альфа резко остановилась, застыв в одном положении, как будто прислушиваясь к себе, и громко завопила. Отчаянный вопль сопровождался слезающими пластинами хитина и реками зеленой кислоты из пасти. Устав сопротивляться неизбежному, тварь с грохотом упала на пол. Приказ владыки смерти сработал как надо, разрушая саму суть чудовища и отсекая все источники энергии. Тут никакая регенерация не поможет. Смерть Альфы лишила оставшихся богомолов прямого управления, и они застыли на месте без ментальных приказов своей матери. Дружинники с вампирами тут же воспользовались замешательством монстров. Пока я боролся с океаном некроэнергии, полученным от смерти Альфы, воины завершили уничтожение тварей. «Ненавижу насекомых», — мрачно произнесла Кристина, закрывая глаза своим родичам. Пять дружинников и трое вампиров не пережили кровавое побоище в куполе. Раненым и покалеченным воинам требовалась срочная помощь целителей и полные накопители стихийной энергии. Хоть они и сильные владеющие, но израсходовали слишком много энергии. «Распорядитесь наверх, что изоляцию можно снимать, и нам потребуется помощь, после чего начинайте тотальную зачистку и сбор трофеев». После победы над Альфой и ее детьми начался самый важный момент любой битвы – сбор трофеев. Поверхностный анализ записей из журналов ученых помог составить картину произошедшего в лаборатории. Зачем ходить в аномалию, если можно разбирать твари на составляющие, не отходя от кассы? Идея у ученых, работающих на тайную канцелярию, была неплохая, но человеческий фактор еще никто не отменял. Одна маленькая ошибка, и Альфа получила свободу, а также ментальный контроль над всеми остальными подопытными. Предупредить нельзя было, мой звонок Карпову был предопределен. Так было бы слишком скучно для тебя, даже и не думал оправдываться, Игорь Владимирович. Наверняка, тебе понравилась наша королева, да и где я еще найду свободного волота с отрядом кудесников и редкой способностью разрушать все преграды на своем пути? Уверен, ты уже успел немало взять из лаборатории и себя точно не обидишь. Оставь только оборудование, оно было создано для работы только в данной лаборатории. Кстати, ты убил королеву? Да. Держать ментально активную Альфу на привязи без контроля над сердцем бессмысленно. Что касается оборудования, за ценную информацию обещаю подумать. Ты уже и сам обо всем догадался. 20 лет назад боевые отряды тайной канцелярии уничтожили защитников сердца. Но взять под контроль аномалию у нас не получилось. Волок перегорел в процессе. С помощью исследований над Альфой мы хотели получить контроль над сердцем. Маленькая аномалия со свободным сердцем – мечта любого великого клана, имеющего волота высшей ступени. Тайная канцелярия ничем не отличалась от кланов, пытаясь стать сильнее и подготовить собственного дива. Сахалинская аномалия очень удачно расположена вдали от великих кланов империи и имеет очень полезных существ с ценными ингредиентами. Жаль, что слишком далеко от моего княжества. Интересные у вас здесь были проекты. Тайная канцелярия стоит на страже Российской империи. Нам плевать на кланы и на того, кто сидит на троне. Главное – безопасность и стабильность развития. Такими нас создал Михаил Великий. Скажи лучше, Холмский, твои воины уже полностью зачистили лабораторию? Перешел на сухой, официальный тон Игорь Владимирович. Дружинники вырезают одиноких тварей. После смерти Альфы они не представляют опасности. Ладно, давайте теперь поговорим о трофеях. Я хочу получить свою часть результатов исследования, находящихся в закрытом складе. Толстая бронированная дверь не поддалась на наши уговоры, а проверять на прочность содержимое склада я не решился. Не обидим, позволил себе усмехнуться Карпов. Но у меня есть еще одно предложение. Брать под контроль сердце тебе пока еще рано, а вот выбить противника из аномалии и не дать ему закрепиться там ты вполне можешь. Тайной канцелярии есть чем заплатить за контроль над первым поясом и выходом с территории Ямато. Немного дав себя уговорить в ходе торгов, я согласился. Хоть Карпов и мой тесть, но не служба безопасности княжеского рода Холмских. Главное, долги всегда отдает. В любом случае, нельзя было сидеть и ждать дальнейшего хода врага, учитывая огромную разницу в логистике. Подготовка к походу в аномалию не заняла много времени. Ближняя дружина и так всегда со мной. Корпус мертвых прямо на поле боя восстановил свою численность. Вампиры жаждали боя, а если быть точнее, свежей крови. Брать в аномалию представителей имперской армии, клановые дружины, казаков и княжеские полки без расчистки пути — пустая трата человеческого ресурса. Единственным, кто был не из армии Северного княжества, так это Юрий Демидов. «Юра, ты готов к новым подвигам? Куда я от тебя денусь, Холмский? Лучше бы я и дальше сидел в своем бункере», — недовольно проворчал Демидов и надел на голову шлем от боевой брони. Оглянувшись на свое в основном мертвое воинство, я сделал шаг вперед и пересек незримую границу первого яруса. Сахалинская аномалия ждет нас. Глава 10. Третья аномалия, которую я посетил за несколько лет жизни в этом мире, давала мне возможность называть себя опытным странником. Афанасий не даст соврать. В походе в аномалию мне снова потребовались его способности, и вампир во главе отряда своих сородичей как раз сейчас проводил разведку границы между первым и вторым ярусом. Сахалинская аномалия встретила мои войска полным штилем, хотя за пределами ее территории бушевал яростный ветер. Правда, за час пути в полной боеготовности мы не встретили ни одной твари, но зато вскоре наткнулись на следы противника. Марш через аномалию для кланов Ямато обернулся далеко не легкой прогулкой. Ничего интересного и опасного в этой вашей аномалии. Я думал, увижу ужасных тварей, от которых сильнее забьется сердце, а мне встречаются только куски мяса, обглоданные кости и брошенная боевая техника допотопной конструкции. Еще и пятиметровый контейнер непонятно зачем тащим с собой. Сделал глоток из небольшой фляжки Юрий Демидов и возмущенно посмотрел в мою сторону. «Где обещанные подвиги, Холмский? Скоро будут тебе подвиги, Юра. Как только выйдем из аномалии на территории противника, геройствуй, сколько хочешь. Я тебе спасибо скажу и медаль какую-нибудь выпишу, если выживешь». «Подожди», — от удивления даже остановился Демидов. «Я думал, мы только аномалию зачистим от войск Ямато и вернемся обратно. Надеюсь, и враг думает так же, как и ты. Чем больше мы уничтожим живой силы врага, тем больше сохраним своих опытных солдат для будущих конфликтов. Логика войны очень проста. К тому же, мертвые солдаты противника после поднятия в виде нежити с радостью будут сражаться против своих же товарищей. Вообще, с некромантами мало, кто любит воевать. Столько смертей и ради чего. Кланы Ямато завалили трупами своих солдат весь остров. Лучше бы они и дальше мирно трудились на благо своих семей. Демоны, вот истинные враги всего человечества, и мы должны...» — случайно проговорилась Роза и быстро прикусила язык, поняв, что наговорила лишнего. «Кого ты имеешь в виду под словом демоны?» — удивленно спросил Юрий. «Ничего, я. Демидову лучше пока не знать про мои особые отношения с созданиями хаоса. Сбежит еще, а на единственного наследника клана инженеров и его изобретателей у меня большие планы. Политика – грязное дело, и, если ты боишься испачкаться, лучше туда не лезть в белых перчатках. Какие-то кланы Ямато, конечно, ослабнут, но другие на их фоне станут сильнее. О количестве погибших солдатах в такой момент никто не думает. Тем более в масштабах государства война даст толчок для развития науки, военного дела и патриотического подъема населения. Так что никогда не смотри на слова, Роза, а оценивай действия того или иного правителя. Войны никогда не кончатся, пока живы все людские пороки», — философски подтвердил мои слова Мечев. Появление Афанасия в облаке тьмы окончательно похоронило тему про демонов. «Повелитель, мы провели разведку. Половина вражеских укреплений на границе второго яруса пуста. Общее количество войск противника не больше 2 батальонов с усилением в виде 10 бронетранспортеров. Есть владеющие, правда, не сильнее ведря. Враг держит достаточное количество солдат для сдерживания тварей аномалии, но неужели никто из полководцев Ямато не думал, что мы навестим их с ответным визитом? Узнать бы, что происходит на той стороне границы. Какие шансы у нас пройти к сердцу аномалии? Высокие. Солдаты лишь бурдюки с кровью, а твари не смогут оказать серьезное сопротивление. Численность защитников не восстановилась до прежнего числа после выдоха и марша войск Ямато. Измененные твари сами разбегутся при нашей численности, без раздумий ответил Афанасий. Хоть в чем-то все хорошо, да и в целом удачно для нас складывается ситуация с выдохом аномалий во время наступления войск Ямато. Пора пожинать плоды неудачи противника. В таком случае разделимся. Корпус мертвых пусть выдвигается к границе с Ямато, попутно уничтожая любое сопротивление. И самое важное, нельзя дать противнику передать информацию о нашем продвижении. Остальные пойдут со мной к сердцу. Второй ярус был буквально завален останками солдат противника и частями уничтоженной боевой техникой. Разорванные и оплавленные элементы брони вызвали профессиональное любопытство в Демидове, а Леонид лишь недовольно кривил щекой. Потери кланов Ямато выражали сомнения в полководческих талантах командующих или во вменяемости поставленной цели. Яматцы совсем не жалели солдат, безжалостно используя их, как расходный ресурс. «Даже наши генералы не рискнут терять солдат в таких количествах», — усмехнулся Мечев. «Чужие традиции и культуру нам не понять», — меланхолично произнесла Кристина, рассматривая трупы солдат. «Государственной машине плевать на желание маленького человека с восточных островов, пытающегося достичь следующей ступени социальной лестницы через обладание личным оружием. Используют и бросят на поживу тварям. У каждого есть шанс стать великим через несение службы», — вклинился в разговор Афанасий. «Пока мои спутники спорили на философские темы, я рассматривал окружающее меня пространство внутренним взором. Сразу же было заметно более слабое наполнение окружающего нас пространства энергией, если сравнивать с кавказской аномалией, не говоря уже про польскую. Первое встреченное нами существо со всех восьми ног забилось в маленькую нору между скал. Жаль, скудная на живности растительность местность вызывала все больше вопросов. Что же здесь такого ценного собирали сотрудники тайной канцелярии, и почему, уничтожив твари, ямацы не закрепили свои успехи? Надо обязательно посмотреть на сердце и решить, что делать дальше. Радует, что граница с третьим ярусом не подкачала. Здесь давление энергии стало ощутимо сильнее, и владеющие малых рангов просто не справится с нагрузкой на собственное сосредоточие, поэтому мы не пошли к сердцу всей армии, а лишь небольшим отрядом. Как красиво, восторженно прижалась ко мне Роза. Яркие краски, разбрызганные неведомым художником, щедро разлились на несколько километров, и перед нами предстало поле красивейших цветов и удивительных растений. Чем ближе мы подходили к центру аномалии, тем больше энергии поглощала местная растительность. К сожалению, разумные обитатели сахалинской аномалии нам пока не встречались. «Не трогайте растения, они в основном плотоядные», — вовремя предупредил Афанасий. «Да, я и не думала», — поспешно отстранилась от меня Роза. «Ну, правда, сердце аномалии, в виде вихря энергии, встретило нас настороженным ожиданием грядущих изменений. Сгорбленные служители в неизменных балахонах вели себя сдержанно и не высказывали агрессии. Если внимательно присмотреться, можно было заметить в них небольшие отличия от своих собратьев из других аномалий. Все-таки есть некая индивидуальность в зависимости от вида вырабатываемой сердцем энергии. Разлитая вокруг энергия была не стихией воздуха, как в прошлый раз, а жизни. Служители словно ждали чего-то, окружив кольцом вихрь чистой энергии, уходящей в небо. Ждать особого приглашения я не стал. Предупредив свою охрану, направился в сторону сердца. Если я не ошибаюсь, сегодня мне не придется применять силу. Чувство осторожного прикосновения чужого разума к моим мыслям было похоже на общение с источником силы, что полностью подтверждало мою теорию и полученную ранее информацию. «Кто ты? Ты очень странный и не похож на тех, кто приходил до тебя. Впервые я ощущаю страх при виде того, что скрывается в тебе. Смерти все боятся. Моя сила противоположна твоей, поэтому такая реакция. Расскажи о людях, что приходили до меня. Почему ты сопротивляешься? Насколько я знаю, тебе необходим оператор. Они не подошли на роль оператора. Слишком слабые, поэтому перегорели в процессе привязки. Я не хотел бы продолжать с тобой разговор». Служители пришли в движение, готовые в любой момент атаковать наш отряд. «У меня есть для тебя подарок, который должен немного скрасить впечатление от нашего знакомства. Заносите». Огромный контейнер, что с трудом тащили на себе несколько десятков умертвий, поднесли непосредственно к краю сердца под внимательными взглядами служителей из-под глубоких капюшонов. Мертвая королева была куском протухшего мяса и хитина, без капли энергии внутри. После разрушения источника внутри Альфы для меня она стала полностью бесполезна, а как подарок вполне сойдет. Мое первое творение и сильнейший защитник. Почему ты отдаешь его мне и что ты за него хочешь? Отголосок эмоций, похожий на радость, не мог принадлежать искусственному разуму. Позже это стоит обдумать. Мне необходима информация по твоим создателям и тем, кто запустил вас в этот мир. Также я хочу знать, как стать див-оператором без привязки к сердцу. Хорошо, я помогу тебе, но как оператор ты мне не подходишь. Разговор был весьма полезным, пусть и не дал ответы на все мои вопросы. В любом случае, для себя я нашел много пищи для размышления. В отличие от источника силы, у сердца было куда больше информации и доступов для ее разглашения. Но самое важное – информация о расе, что воспользовалась инструментами древних. Мда, путь назад к первому ярусу не занял много времени и прошел без эксцессов, если не считать потерю нескольких умертвий от подземного червя, которые шли впереди основного отряда. Во время пути мне было о чем подумать. Лишь появление Борисова в окружении рыцарей смерти заставило меня выйти из задумчивого состояния, что защитило меня от сотен вопросов моих людей. «Владыка, ваше повеление выполнено. Враг уничтожен и скоро пополнит наши ряды, дабы уничтожать всю ересь в этом мире. Да восторжествует смерть». Мертвенно-зеленый свет из шлема паладина смерти с каждым произнесенным словом разгорался все сильнее. «Непременно, а теперь докладывай более подробно». Борисов решительным наступлением прорвал тонкую линию обороны противника, а гули устроили настоящую загонную охоту на пытавшихся сбежать одиночек. Деятельная натура паладина смерти не давала ему покоя, поэтому он решил отправить несколько отрядов самых сообразительных умертвий на разведку за границу Сахалинской аномалии. Переданная образами информация требовала незамедлительных действий с нашей стороны. На занятой Ямато территории острова вовсю шла подготовка к новому наступлению. Небольшой городок странников и десятки раскиданных рыбацких деревень быстрыми темпами превращались в военные лагеря. Кланы собирали войска для решительного броска, и наша цель не дать им этого сделать. Генерал Муромцев и великая княжна Анна без личного разрешения императора, выполняющего в данный момент функцию маршала империи, максимально будут мешать отправке имперских полков на территорию соседнего государства. Ждать прихода первого полка княжества и отрядов казаков нет времени. Значит, мертвые пойдут на острие атаки сеять ужас и страх. Мечта паладина смерти, наконец, воплотится в реальности. Появление адъютанта вместо секретаря означало, что прибыл человек, которого не стоит долго держать в приемной. Посмотрев на своего помощника, император Михаил IV едва заметно кивнул и с облегчением отложил секретные документы в сторону. Последние донесения по боевым столкновениям с Ямато хоть и вселяли надежду на благополучный исход, но это только начало конфликта и в любой момент все может резко измениться в пользу противника. Кроме внезапной войны на империю обрушился массовый выдох из аномалий, что надолго занял кланы и все имперские службы решением масштабного бедствия. В целом можно сказать, что Российской империи повезло. Кавказская аномалия доставляла больше проблем османам, как и Сахалинская кланам Ямато. Польская аномалия полностью легла на плечи князя Холмского и его вассалов на радость императора. Остальные мелкие аномалии были блокированы спецслужбами и зачищены силами клановых дружин. Еще эти рассказы про захвативших столицу османов демонов вносят сумятицу в головы подданных. «Ваше Величество, благодарю за то, что приняли меня так быстро», — учтиво поклонился вошедший в кабинет императора генерал Карпов. «Карпов Игорь Владимирович, генерал и глава тайной канцелярии, в последнее время жутко пугал двор императора и всех находящихся во дворце слуг. После смерти Кутесова больше никто не обладал схожими возможностями по устранению врагов империи. Учитывая полное бездействие жандармерии в клановой войне, единственная нейтральная сила быстро набирала популярность среди простых граждан, а значит и новых рекрутов с агентами. Генерал, тайная канцелярия в вашем лице доказала преданность империи и трону. Уверен, что вы бы не стали тратить мое и свое время на пустую болтовню. Я вас внимательно слушаю». После помощи в подавлении переворота император не мог не наградить тайную канцелярию. Сахалинская аномалия была возвращена организации, и это походило бы на насмешку, учитывая нападение Ямато, если бы также за этим не последовало разблокирование всех официальных счетов в имперских банках и возврат объектов в столице. Сложившаяся тяжелая ситуация с Сахалинской аномалией требует скорейшего решения для восстановления необходимого уровня поставок редких материалов. Кланы Ямато, в данный момент, не представляют опасности для территории империи, поэтому наши предприятия и специалисты не должны стоять без работы. Продолжение наступления имперской армии позволит обеспечить доступ наших сотрудников к заблокированным ресурсам, а также позволит завершить разработку сыворотки. Вы решили проблему на объекте? Удивился император. Направленный императором несколько месяцев назад отряд гвардии не смог выполнить задачу и навсегда остался в секретной лаборатории, после чего Михаил IV резко охладел к идее усилить своих владеющих. Количество неудачных попыток тайной канцелярии решить старую проблему, без лишнего шума, не поддается исчислению. С помощью привлеченного специалиста мы зачистили объекты и в скором времени сможем передать вам вашу часть материала. Хаем, знаю я вашего специалиста, процедил император сквозь зубы. От этого специалиста у меня одни проблемы. О сложных отношениях императора и Холмского знала вся империя, что только усиливало интерес простых граждан к князю. Тем не менее Холмский справился с угрозой, но все же полезнее он будет рядом со столицей. Прошу вас поспособствовать его возвращению с фронта, никак не показал свои эмоции Карпов. Беспокойтесь о родственнике, Игорь Владимирович. Открытая насмешка императора никак не тронула генерала. Мой зять сам прекрасно может о себе позаботиться. Дело в другом. Особые способности князя Холмского в скором времени пригодятся нам всем в центральной части империи. Считаю еще рано отзывать успешного главнокомандующего с фронта. Пусть лучше чудит вдалеке от столицы, или вы считаете рассказы про демонов не просто распускаемые орденом слухи. В последнее время весь мир с интересом наблюдал за метаморфозами служителей церкви. Орден и раньше не отличался любовью к ближним, но объявить целую страну созданиями дьявола они решились впервые. У нас есть неоспоримые доказательства появления демонов в нашем мире, Ваше Величество, и это основная причина моего прихода к вам. С информацией, полученной нашими агентами, вы можете ознакомиться прямо сейчас. Карпов протянул императору накопитель с видеодоказательствами. Император тяжело вздохнул, не обращая внимания на присутствие генерала Карпова. Проблемы одна за другой проверяли на прочность империю и ее правителя, но сдавать назад уже поздно, и несмотря на все свои ошибки он должен идти вперед. Рассказывайте, генерал, какие еще испытания выпали на долю народа Российской империи? Надеюсь, мы не будем воевать на два фронта. Глава 11. Стой, стрелять буду. Пароль. Ствол пулемета угрожающе качнулся в сторону небольшого отряда солдат, направляющихся в сторону охранного периметра. Усталые лица и несколько раненых на руках говорили о том, что отряд не так давно вышел из боя. Ты, зелень сопливая, глаза протри или, хочешь сказать, не узнал меня? Злобно спросил известный на весь первый полк командир разведвзвода. Лучше не зли меня. Я потерял 5 солдат ради получения этой информации. Мне надо срочно в штаб. Считаю до 3 и открываю огонь. 1, 2. Действия караульного не были неуважением по отношению к командиру разведвзвода. Солдат действовал согласно приказу воеводы. Оказывается, кланы Ямато скрывали немало тайн от всего остального мира. Использование иллюзии и личин моих воинов стало для нас серьезным испытанием, и если бы не призраки, то враг немало бы попортил нам крови. Вот ты сволочь. Ладно, но я тебя запомню, солдат. Пароль, гуль. Проходите, ничуть не смутился пулеметчик. Еще один отряд вернулся из рейда, что, несомненно, обрадует воеводу. К нему, словно ручейки, стекалась информация, на основе которой он принимал дальнейшие шаги по уничтожению противника. Конечно, я помогал по мере своих скромных сил, заодно вспомнил свои прошлые успехи в бытность королем ночи. Ритуалы, живые бомбы из умертвий, массовые проклятия и болезни беспощадно косили войско противника.